Варвара Петровна тоже следила за Лизой, но ее вдруг поразила одна мысль. «Где же ты был, Николя, до сих пор? Все эти 2 часа слишком», — подошла она. «Поезд приходит в 10 часов». «Я сначала завез Петра Степановича к Кириллову, а Петра Степановича я встретил в Матвееве за 3 станции. В одном вагоне и доехали». «Я с рассвета в Матвееве ждал», — подхватил Петр Степанович. «У нас задние вагоны соскочили ночью с рельсов. Чуть ног не поломали». «Ноги сломали!» — вскричала Лиза. «Мама! Мама! А мы с вами хотели ехать на прошлой неделе в Матвеево. Вот бы тоже ноги сломали!» «Господи помилуй!» — перекрестилась Прасковья Ивановна. «Мама! Мама! Милая ма! Вы не пугайтесь, если я в самом деле обе ноги сломаю. Со мной это так может случиться. Сами же говорите, что я каждый день скачу верхом, сломя голову. Маврикий Николаевич, будете меня водить хромую?» — захохотала она. «Если это случится, я никому не дам себя водить, кроме вас. Смело рассчитывайте. Ну, положим, что я только одну ногу сломаю. Ну, будьте же любезны, скажите, что почтете за счастье». «И что ж, за счастье с одной ногой?» — серьезно нахмурился Маврикий Николаевич. «Зато вы будете водить, один вы, никому больше». «Вы? И тогда меня водить будете, Лизавета Николаевна», — еще серьезнее проворчал Маврикий Николаевич. «Боже, да ведь он хотел сказать каламбур!» — почти в ужасе воскликнула Лиза. «Маврикий Николаевич, не смейте никогда пускаться на этот путь. Но только... до какой же степени вы эгоист? Я убеждена, к чести вашей, что вы сами на себя теперь клевещете. Напротив, вы с утра до ночи будете меня тогда уверять, что я стала без ноги интереснее. Одно непоправимо. Вы безмерно высоки ростом. А без ноги я стану прималенькая. Как же вы меня поведете под руку? Мы будем не пара». И она болезненно рассмеялась. Остроты и намеки были плоски, но ей, очевидно, было не до славы. «Истерика», — шепнул мне Петр Степанович, — «поскорей бы воды стакан». Он угадал. Через минуту все суетились, принесли воды, Лиза обнимала свою мама, горячо целовала ее, плакала на ее плече и тут же опять, откинувшись и засматривая ей в лицо, принималась хохотать. Захныкала, наконец, и мама. Варвара Петровна увела их обеих поскорее к себе, в ту самую дверь, из которой вышла к нам давеча Дарья Павловна, но пробыли они там недолго, минуты 4, не более.